«Что это, Бэби? Как это тебе пришло в голову? Да когда же ты успела это сделать, плутовка?» И он расхохотался. Снежный Каупервуд смотрел на него совсем как живой, прищурив глаз, и нос торчал у него необыкновенно внушительно. «Сегодня утром, — сказала Беронис, — приехала сюда одна и вылепила моего милого человечка». «А здорово похоже на меня, — с удивлением заметил Каупервуд. И долго ты возилась с этим чучелом?» «Час, наверное, не больше». Она отступила на шаг и оценивающе посмотрела на свое творение. Затем, выхватив у Каупервуда трость, приставила ее сбоку к снежной фигуре, набалдашником к карману, который был изображен при помощи мелких камешков. «Посмотри, какой ты красавчик! Весь из снега, шишек и каменных пуговок». И, приподнявшись на цыпочки, она поцеловала снежное чучело в губы. «Бэви, если ты хочешь целоваться...» Каупервуд схватил ее в объятия. Ему казалось, что он держит в руках лесного эльфа. «Беронис, клянусь, ты меня не перестаешь удивлять. Кто ты? Женщина, колдунья или дух лесной? А ты не знаешь?» Она откинулась и протянула к его лицу обе руки, растопырив пальцы. «Я колдунья, да-да, и я могу обратить тебя в снег и лед». И она потянулась к нему. «Беронис, что с тобой? Брось дурить. А знаешь, мне кажется, ты сама заколдована. Но ты можешь колдовать надо мной сколько угодно. Только не покидай меня». И, крепко прижав ее к груди, он поцеловал ее. Но Беронис вырвалась из его объятий и снова подбежала к снежной фигуре. «Ну вот», — воскликнула она, — «ты все испортил. Оказывается, он не настоящий. А я-то старалась сделать его совсем живым. Он был такой большой, холодный, и стоял здесь и ждал меня, а теперь надо его уничтожить, бедняжку, чтобы никто не видел его и не знал, кроме меня». И, схватив трость Каупервуда, она ударила ею со всего размаха и развалила фигуру. «Вот видишь, я тебя сотворила, я же тебя и уничтожаю». И она, смеясь, разбрасывала снег своими затянутыми в перчатки руками, а Каупервуд смотрел на нее с восхищением.